«Это я слышала сегодня в утренних новостях», — сказала Тереза. «Может быть, вы знаете что-нибудь еще?» «Могу сказать, что чума стала причиной смерти только в одном случае из двух. Второе заболевание только клинически напоминает чуму, но лично я думаю, что это другая болезнь». Потрясенная Тереза не смогла донести до рта вилку с подцепленным на нее куском паштета. «Не чума?» — испуганно спросила она. «Но если это не чума, так что же?» Джек пожал плечами. «Я бы и сам хотел знать», — ответил он. «Надеюсь, наша лаборатория даст ответ». «Представляю, что творится в Манхэттенском госпитале», — поежилась Тереза. «Какое счастье, что я сама сейчас не там». В госпитале и так-то не сладко, а когда кругом чума, представляю, какой это ужас. Ну, естественно, администрация стоит на ушах, — продолжал Джек, — и для этого есть основания. Если окажется, что источник инфекции находится в госпитале, то это госпитальное начальство не погладит по головке. «Само понятие о нозокомиальной инфекции для меня откровение», — призналась Тереза. «Никогда не думала об этой проблеме и впервые узнала о ней только вчера от вас и Чета. Скажите, а что во всех госпиталях существует эта проблема?» «Абсолютно во всех», — ответил Джек. «Широкой публике это неизвестно, но от 5 до 10% госпитализированных больных именно в госпитале заражаются той или иной инфекцией». «Боже мой!» — воскликнула Тереза. «Я и не знала, что это столь распространенное явление». «Это действительно повсеместное явление», — поддержал друга Чет. «Нозокомиальная инфекция бывает во всех госпиталях, от высоколобых академических учреждений до захолустных больничек. Хуже того, подхватить госпитальную инфекцию неприятно вдвойне, потому что ее возбудители, как правило, устойчивы к антибиотикам». «Как это здорово!» — цинично произнесла Тереза. «А различаются ли госпитали по уровню пораженности инфекцией?» — спросила она, немного подумав. «Конечно», — ответил Чет. «А эти уровни известны?» «И да, и нет», — ответил МакГоверн. «Все госпитали должны сдавать отчеты по госпитальной инфекции в объединенную комиссию по лицензированию, и это делается. Правда, данные не публикуются в открытой печати». «Но это же кукольная комедия», — возмутилась Тереза, незаметно подмигнув Колин. «Если процент больных, зараженных нозокомиальной инфекцией, превысит определенный уровень, то госпиталь теряет лицензию», — успокоил там Чет. «Так что не все еще потеряно». «Но это нечестно по отношению к общественности», — возразила Тереза. «Без доступа к официальной информации люди не могут принять осознанного решения, какому госпиталю платить деньги». Чет умоляющим жестом воздел руки к небу. «Это политика!» — воскликнул он. «Жизнь вообще несовершенна», — вставил слово Джек. «Мне кажется, что это страшно», — вслух подумала Тереза. После десерта и кофе Чет и Колин начали агитировать остальных переместиться в China Club и немного потанцевать. Тереза и Джек решительно отказались. Истратив все свое красноречие, Колин и Чет сдались. «А вы поезжайте туда без нас», — предложила Тереза. «Это серьезно?» — спросила Колин. «Мы не хотим портить вам вечер», — добавил Джек. Колин выжидательно посмотрела на Чета. «Тогда поехали», — решил он. Выйдя из ресторана, Тереза и Джек усадили Колин и Чет в удачно подвернувшееся такси и помахали им на прощание. «Надеюсь, они получат удовольствие», — сказала Тереза. «Для меня это было бы настоящей пыткой. Хорошенький отдых. Сидеть в прокуренном до синевы зале и содрогаться от музыки, рвущей барабанные перепонки». «Кажется, хоть в этом мы с вами единодушны», — заметил Джек. Тереза искренне рассмеялась. У них с Джеком оказалось одинаковое чувство юмора. Нерешительно переглянувшись, Тереза и Джек некоторое время постояли на тротуаре, думая, что делать дальше. Вторую авеню заполнял народ, хотя температура была около нуля, и в воздухе чувствовалась сырость, настоящая гриппозная погода. Небо, однако, было чистым, и светились звезды. «Кажется, метеорологи забыли о том, что начинается весна», — произнесла Тереза, засунув руки в карманы пальто и зябко приподняв плечи. «Можно завернуть за угол и пойти в бар, где мы были вчера», — предложил Джек. «Можно», — согласилась Тереза, — «но я хочу предложить нечто лучшее. Наше агентство находится на Мэдисон-авеню, это совсем близко. Как насчет блиц-визита?» «Вы приглашаете меня в свой офис, хотя прекрасно знаете, как я отношусь к рекламе?» — удивился Джек. «Мне показалось, что вы не любите только медицинскую рекламу», — попыталась оправдаться Тереза. «По правде говоря, я вообще небольшой поклонник рекламы», — сказал Джек. «Чет вчера поспешил заткнуть мне рот, и я не успел этого сказать». «Но вы же не принципиальный противник рекламы как таковой», — поинтересовалась Тереза. «Я убежденный противник только медицинской рекламы», — согласился Джек. «О причинах я уже говорил». «Так все-таки как насчет визита? Мы же делаем не только медицинскую рекламу. Возможно, вы сумеете найти для себя что-нибудь новое, интересное», — настаивала Тереза. Джек в это время пытался понять, что скрывается за светло-голубыми глазами и полным чувственным ртом. Он не преуспел в своей попытке, то, что он видел, говорило о повышенной ранимости, хотя, как подозревал Джек, стоявшая перед ним женщина была образцом целеустремленности и твердости. Встретившись с Джеком взглядом, Тереза кокетливо улыбнулась. «Ну, будьте же хоть немного авантюристом», — подзадорила она его. «Я не могу отделаться от чувства, что вами движут какие-то скрытые мотивы. Я прав?» — спросил Джек. «Вероятно, да», — неожиданно охотно согласилась Тереза. «Для новой рекламной кампании мне нужен ваш совет. Я не хотела говорить, но ваши слова вчера явились стимулом к рождению новой и, кажется, неплохой идеи. Сегодня за ужином я передумала и решила сказать вам об этом». «Не знаю, как отнестись к вашим словам, то ли вы меня собрались использовать, то ли говорите мне комплименты», — в недоумении произнес Джек. «Каким это образом я сумел подать вам идею новой рекламной кампании?» «Своим рассказом о случаях чумы в Манхэттенском госпитале вы заставили меня задуматься о нозокомиальной инфекции. Я поняла, насколько это серьезно». Некоторое время Джек обдумывал слова женщины. «Но почему вы вдруг передумали и решили спросить моего совета?» Поразмыслив, задал вопрос Джек. «Знаете, мне вдруг пришло в голову, что вы сможете улучшить качество нашей рекламы», — ответила Тереза. «Вы говорили, что вам не нравится медицинская реклама, потому что она не гарантирует качество оказания медицинской помощи. Но мне кажется, что реклама, построенная на показателях нозокомиальной инфекции, будет гарантировать именно качество», — продолжала Тереза. «В этом вы, я думаю, правы», — согласился Степлтон. «Ну так пойдемте», — настаивала Тереза. «Конечно, такая реклама будет добросовестной, ведь если у госпиталя нормальные показатели внутригоспитальной инфекции, то он сможет, ничего не скрывая, познакомить с ними и широкую публику, правда?»